Глава 60. Шарлотта и Анжела договорились следовать принципу «разделяй и властвуй». Шарлотта оставила подругу работать в домашних декорациях третьего этажа, а сама вернулась вниз, чтобы принять окончательное решение, как лучше расположить бутафорию спортивного зала на первом. Здесь она принялась распаковывать коврики для йоги и гантели из коробок, которые Анжела доставила из офиса. Ее всегда поражало умение коллеги найти самое экономное решение. Крупное снаряжение, вроде разного рода тренажеров, она взяла на прокат. Но именно Анжеле принадлежала идея позаимствовать более мелкий инвентарь в спортивном зале их фирмы. Шарлотта пыталась выбрать один из двух вариантов, которые она набросала на бумаге, однако поймала себя на том, что хотя и смотрит в блокнот, ее мысли витают где-то в другом месте. Она со вздохом отложила блокнот и решила почитать записки, которые Анжела расклеила для рабочих по всему первому этажу, и вновь наткнулась на фразу «а также». Достав из портфеля iPad, она открыла электронную почту, и, найдя в архиве старые сообщения от Анжелы, принялась их перечитывать. Некоторые предложения теперь воспринимались совершенно иначе. Получила подтверждение от осветителей, а также нам нужно обсудить музыку. Пойдем сегодня вечером в Лупу, там лучшая паста, а также в паре кварталов оттуда есть один магазинчик, в который хотелось бы заглянуть. А также... Та самая фраза, которую Лори обвела в многочисленных негативных интернет-комментариях в адрес Кейси. Раньше Шарлотта этого не замечала, но, похоже, Анжела тоже пользовалась этой фразой. «Наверное, так многие говорят», — подумала она. С другой стороны, ей невольно вспомнили слова Лори, сказанные сегодня днем. Возможно, Анжела уже что-то подозревала, но она опасалась, что все обернется таким образом. «Ни ты, ни я не оказались бы в этой ситуации, скажи она нам в самом начале, что у нее имелись сомнения в невиновности Кейси». Что если Анжела с самого начала знала, что Кейси виновна, но не хотела сообщить об этом полиции? Ведь когда ее родная мать умерла, родители Кейси стали ее новой семьей. Шарлотта представила себе, как ее подруга разрывается на части, не зная, как ей поступить. Ведь если сдать Кейси полиции, это значит потерять не только двоюродную сестру, но и дядю с тетей. Но постить в интернете анонимные комментарии, а в жизни делать вид, будто горячо защищаешь сестру. Просить ее, Шарлотту, заступиться перед Лори за Кейси, а самой носить в душе сомнения... Шарлотта отказывалась верить, что Анжела способна на такое двуличие. Может спросить ее прямо? Но что, если она ошибается? Она, скорее всего, ошибается. Ее вопрос лишь добавит подруге душевных страданий. И тут ей пришел в голову иной способ разрешить свои сомнения.